процессе, либо будет непосредственно руководить стороной обвинения. Его ненависть к Дженнифер росла с каждой ее победой. Во время одного процесса, в котором Дженнифер противостоял окружной прокурор, Де Силва использовал в качестве свидетелей обвинения 12 экспертов. У Дженнифер не было экспертов. Она сказала присяжным заседателям: «Если мы захотели построить космический корабль или изменить расстояние до звезд, тогда бы прибегли к помощи экспертов. Но когда надо сделать что-то действительно важное, мы собираем для этого обычных людей. Как я помню, основатели христианства делали то же самое». Она выиграла это дело. Дженнифер придумала эффективный способ работы с присяжными заседателями. Она говорила им: «Я знаю, что слова «закон» и «зал суда» звучат немного устрашающе и отстраненно от вашей жизни. Но когда перестанете думать о них, вы поймете, что мы имеем дело со справедливостью и несправедливостью, с человеческими душами, подобными вашим. Друзья мои, давайте забудем, что находимся в зале суда. Просто представим, что сидим в моей квартире и говорим о том, что произошло с моим подзащитным». По лицам присяжных она видела, как они поддавались ее чарам и представляли себя сидящими в ее комнате. Эта задумка прекрасно действовала до тех пор, пока однажды оппонентом Дженнифер не стал Роберт Де Силва. «Леди и джентльмены», — начал свое вступительное заявление окружной прокурор Роберт Де Силва, «давайте забудем, что мы находимся в зале суда. Представим, что вы сидите в моей квартире, и в неофициальной обстановке мы говорим о том, какие ужасные вещи совершил обвиняемый». Кен Бейли нагнулся и прошептал Дженнифер: «Ты слышишь, что делает сукин сын? Он украл это у тебя?» «Не волнуйся», — спокойно ответила Дженнифер. И когда обратилась к присяжным, сказала: «Леди и джентльмены, я никогда не слышала ничего более возмутительного, чем слова окружного прокурора». Ее голос дрожал от сдерживаемого негодования. «Вначале мне показалось, что я ослышалась. Как он мог предложить вам забыть, что находитесь в зале суда? Зал суда — это одна из наиболее важных ценностей нашего народа. Это основа нашей свободы, вашей, моей, обвиняемого. И окружной прокурор предлагает забыть, где вы находитесь, забыть свои обязанности, присягу. Я прошу, леди и джентльмены, помнить, где вы, помнить, что каждый из вас присутствует здесь для того, чтобы вершить правосудие, чтобы невиновный был оправдан». Присяжные одобрительно кивали. Дженнифер взглянула на Роберта Де Силву. Он смотрел прямо перед собой. Глаза казались остекленевшими. Клиента Дженнифер оправдали. После каждой победы Дженнифер на ее столе появлялись 48 красных роз с визитной карточкой Майкла Моретти. Каждый раз Дженнифер рвала карточку на части и приказывала Синтии унести цветы. В конце концов, она послала Моретти записку,